Глава 28. Часть 1. Яна. Вот правильно говорят, что самые страшные хищники — это волки, облачившиеся в овечью шкуру. Такие еще любят пригреться на чужой груди, а потом всадить в спину нож. Похоже, эта ведьма как раз из таких злодеев. Одного не пойму. Что ее не устроило в вынесенном приговоре? Трудно было пожить в лесу и действительно встать на путь исправления? И кто вообще вынес такой мягкий приговор? «Только не надо так смотреть на меня!» Поморщилась гостья, откинув за спину тяжелую прядь волос. «Я привыкла жить в более комфортных условиях. А меня вышвырнули за порог, заставив поселиться в какой-то лачуге». «Ну вот не надо прибедняться», — вступила я в диалог. «Я видела дом, в котором ты жила. Вполне себе добротное строение. И уж точно не лачуга». «Это если ты, как и Тамара, привыкла жить в нищете?» — фыркнула ведьма. «А я привыкла жить в роскоши. Мне нужно общение, балы и ухажеры. Я не хочу сидеть в глуши, отбывая срок. Я не сделала ничего плохого. Принц выжил». «Но ведь он мог и не выкарабкаться», — покачала я головой. «Тебе просто повезло, что все так вышло. Возможно, только поэтому тебя не посадили в тюрьму». «Я этого не заслужила», — разозлилась она. «Я хорошая». «Ага», — кивнула я, старательно вовлекая ведьму в дискуссию. «Настолько хорошая, что хотела убить хранительницу из своего мира, только чтобы сбежать. По-моему, ты очень плохая и думаешь только о себе». «О ком еще я должна думать?» — искренне изумилась гостья. «О тебе? О перекрестке? Или, может быть, о твоих работничках, что чинит гостиницу, пока ты мне зубы заговариваешь?» «Ничего я не заговариваю», — оскорбилась я. «Просто хочу понять твои мотивы». «Нечего тебе их понимать», — фыркнула ведьма. «Активируй портал и выметайся из моей гостиницы». «Вот еще», — буркнула я. «Это место — мой дом, доставшийся по наследству. Ты к перекрестку никакого отношения не имеешь». «Это мы еще посмотрим», — процедила она снова, формируя в руках какой-то шар. Но в этот раз это не был огонь, чему я довольно сильно обрадовалась. Вроде какой-то туман или что-то вроде того. Не убьет же она меня обрывками облаков? Да и невыгодно ей вроде меня убивать. Как она тогда гостиницу отберет? Пока я соображала, пытаясь придумать, куда спрятаться, ведьма швырнула в меня сферу, целясь в ноги. Шар прилетел точно в цель. Лодыжки буквально обожгло льдом, отчего я вскрикнула и, не удержавшись, свалилась на пол. Благо, что его уже успели починить. Теперь тут спокойно можно скакать, не опасаясь провалиться на нижний этаж. «Я могу продолжать это до бесконечности», — сообщила мне психопатка, формируя новую сферу. «И с каждым разом боль будет все невыносимее. Да и последствия от обморожения не заставят себя долго ждать. Подумай, оно тебе надо? Активируй портал и вали в свой мир, откуда бы ты ни вылезла». «А ты не думала, что я могу быть настолько упертой, что позволю себя убить?» Отползая, спросила я. «Нужно найти что-то, чем я могу ее нейтрализовать или хотя бы отвлечь. Ощущения от ее магии очень неприятные». «Желаешь умереть ради этой гостиницы?» — рассмеялась ведьма. Неужели твоя жизнь настолько жалкая, что ты готова ее потерять ради какого-то дома?» «Что ты?» — воскликнула я. «Моя жизнь была прекрасна до твоего появления, и я не дам тебе ее разрушить». Пошарив рукой, я нащупала какую-то деревяшку и швырнула ее в сторону ведьмы, а та, в свою очередь, запустила в меня очередную сферу. Зажмурившись, я приготовилась к боли, но ничего не почувствовала. «Так кто ты такая?» — взвизгнула психопатка, отчего я распахнула глаза и изумленно уставилась на белую преграду, закрывающую обзор. «Это еще что такое? Крылья? Не может быть. Они что, мои?» «Так вот, что это за перья я находила на своей постели по утрам. И кто же я такая?» Часть вторая. Теперь я была в безопасности и с помощью крыльев легко отражала атаки ненормальной ведьмы. Не знаю, почему они появились только сейчас. Возможно, это все из-за боли, которую мне пришлось испытать совсем недавно. Но я была не против. К тому же их появление вселило в меня уверенность на победу. «Ты ненормальная!» — крикнула я. «Остановись сейчас же! Все равно у тебя не выйдет мне навредить!» «Это мы еще посмотрим», — ответила ненормальная магичка. «Огонь точно справится с твоими перышками». «Ой, а вот это плохо. Она ведь сейчас меня заживо сожжет. И что делать? Я же, в отличие от этой идиотки, не владею волшебным даром. Да я даже драться толком не умею. Всегда старалась избегать конфликтов и договариваться с людьми. Только эта злодейка не человек, и вряд ли согласится уладить конфликт полюбовно. Она жестокая ведьма, которой самое место на каком-нибудь костре. Жаль, что ей как раз не грозит встреча с инквизитором». «Я же по-хорошему просила!» — рассвирепела она. «Мне не нравится причинять тебе боль, но я вынуждена это сделать. Этот перекресток — единственное место, где я смогу быть в безопасности и жить с минимальным комфортом, к которому привыкла». «Так живи!» — крикнула я, снова закрываясь крыльями. «Тебя никто не выгоняет, но живи как гость. У тебя все равно не получится стать хозяйкой». «И кто же мне помешает?» — завопила ведьма. «Не стой у меня на пути! Ты все равно не сможешь вечно терпеть боль и вскоре согласишься на мои условия! Ты слабая и не способна противиться!» «Она может быть и слабая, а вот я очень силен», — раздался сбоку спокойный мужской голос. Я вскинула взгляд в надежде увидеть Линара, но это был не он. У стены стоял незнакомый, светловолосый мужчина с белоснежными крыльями за широкой спиной. И я, хотя и была уверена, что вижу его впервые, мне стало ясно, что он пойдет на все, чтобы меня защитить. Я чувствовала нашу связь. То, что смогла привязать его на закрытый перекресток, чтобы исполнить клятву, которую он мне дал. Именно с этим незнакомцем связал меня эльф. И я очень надеюсь, что мужчина объяснит, для чего он согласился на сделку. «Я не позволю вам разрушить мои планы», — взвизгнула ведьма, формируя очередную сферу. «Если понадобится, я убью всех вас!» Время замерло. Я смотрела на ненормальную магичку, поднимающую над головой огромный шар, состоящий из огня и тумана. Еще секунда, и эта смесь стихий обрушится на мою голову. Только вот мой защитник не собирался стоять и ждать, когда в меня полетит сила безумной ведьмы. В момент, когда шар магии сорвался в мою сторону, меня закрыла спина спасителя, возводя перед нами сияющий, мерцающий рунами щит. Именно в этот момент чердак содрогнулся, словно от мощного взрыва, и сила, призванная навредить нам, отскочила от защиты крылатого незнакомца и полетела в упавшую на пол ведьму, врезавшись ей в лицо. Я испуганно округлила глаза и бросилась в ее сторону, с ужасом представляя, какие раны она себе нанесла. Но ведьма была цела, лежала без сознания, но без единой царапины. Но ведь и видела, что смесь стихий ударила ей в голову. Она не пострадала. То ли растерянно, то ли облегченно, прошептала я. «Конечно», — кивнул мужчина, приближаясь ко мне. «Это ее сила. И если бы она не смешала стихии, то не было бы никаких последствий». «А сейчас они есть?» — взглянув на спасителя, уточнила я. «Однозначно», — серьезно ответил он. «Возможно, потеря памяти, а может быть и что-то более серьезное. Не факт, что когда она очнется, то сможет здраво соображать». «Наверное, так будет лучше для всех», со вздохом произнесла я. «Если она утратит не только воспоминания, но и ум, то не сможет никому навредить, ну, кроме себя. Но это смотря насколько глупой она станет». «Ты права». «А что произошло? Почему гостиница затряслась?» Всплеснув руками, спросила я у мужчины. «А ты не догадываешься?» Улыбнулся он. Завертев головой по сторонам, я не сразу сообразила, что именно изменилось, пока не обратила внимания на пустое место у стены, где раньше возвышалось волшебное зеркало. «Им удалось закончить ремонт?» — неверяще прошептала я. «Да, твои работники настоящие молодцы», — кивнул блондин, взглянув на меня. «И ты тоже молодец, девочка. Смогла отстоять свое наследство». Часть третья. Я бросилась вниз, совершенно забыв об обморочной ведьме и о моем спасителе, у которого даже имени не спросила. Вылетев в коридор, уставилась на зеркало, занявшее свое место у входа, и, улыбнувшись, направилась к нему. Заметив себя в отражении, попыталась пригладить волосы, но потом поняла, что это бесполезно. Прическа была не самым ужасным в моем образе. А прорезавшиеся крылья распороли все платье, и сейчас оно лишь чудом держалось на моих плечах. Похоже, открытие гостиницы придется отложить, чтобы привести себя в порядок. Только где я смогу взять одежду, которая мне подойдет ввиду изменившейся анатомии? «Чего же ты ждешь?» Улыбнулся возникший за моей спиной незнакомец. «Я не могу встречать гостей в таком виде», — поморщилась я. «И подходящей одежды у меня нет». «Ты уверена?» — уточнил он. «Думаю, ты плохо изучила гардероб бывшей хозяйки». «Сейчас проверю». Расстроенно пожав плечами, ответила я и направилась в свою комнату. Нормально я ее гардероб изучила. Все серое и неприглядное, словно бабушка хотела не выделяться. А может быть, так положено одеваться всем хозяйкам перекрестка? Да, тогда плохи мои дела. В серой хламиде, да с крыльями, я буду похожа на падшего ангела. Откуда они вообще взялись? «Нашла что-нибудь?» — крикнул из-за двери блондин. «Нет!» — ответила я, перебирая наряды всех оттенков серого. — Ты не против, если я взгляну? — Да пожалуйста! — буркнула я, расстроенно отступив от шкафа. Мой гость спокойно вошел в комнату и направился в сторону шифоньера, словно прекрасно знал, где он находится. Меня должна была насторожить его осведомленность, но все, о чем я могла думать, это Линар, с которым я не встречусь до открытия портала. Блондин порылся в ровных рядах однообразных платьев и выудил наружу серый балахон, оказавшийся чехлом для платья. Расстегнув длинную молнию, он извлек на свет синее платье, которое тут же протянул мне. «Откуда вы о нем знали?» — нахмурилась я. «Кажется, до меня начало доходить, что этот мужчина может быть кем угодно, а я даже имени его не спросила». «Это платье я подарил предыдущей хозяйке», — с грустной улыбкой произнес он. «Традиционный наряд моей расы. Я думал, что она наденет его в день нашей свадьбы». «Но у нее ведь не было крыльев», — напомнила я, начиная понимать, кто этот незнакомец. «Почему она не могла выйти замуж в обычном платье?» «Это я настоял», — со вздохом ответил блондин. «Хотел сделать все как положено, и в итоге потерял свою любимую». «Что произошло?» «Длинная история», — покачал он головой. «Я тянул со свадьбой, но не мог ей объяснить причины своего поведения. Когда же мне, наконец-то, удалось закончить все дела и вернуться к ней, перекресток оказался закрыт. Она ушла, так и не дождавшись меня». «Но еще бы!» — буркнула я, вспомнив, что было написано в дневнике. «Вы появлялись раз в 3 года. Трудно, знаете ли, так долго ждать, когда возлюбленный изъявит желание жениться». «Я был готов на ней жениться в любой момент, но долг перед своим народом мне не позволил этого сделать. А встречи раз в 3 года были лишь потому, что вход в наш мир открывается с такой периодичностью. Я не мог сделать все быстро». «Почему?» — удивилась я. «Вы там страну с колен поднимали?» «Нет», — ответил он. «Искал себе наследника. А когда нашел, стало уже поздно. Мария ушла. Скорее всего, у нее давно другая семья, и она совсем забыла обо мне». «Не забыла», — буркнула я. «Жила одна, воспитывала дочерей». «У нее есть дети», — констатировал мужчина, грустно улыбнувшись. «Значит, нашла замену». «Да, у нее есть дети», — кивнула я, скрестив руки на груди. «И один из них ваш. Вы что-нибудь про гены слышали?» — поинтересовалась я, кивнув на свои белоснежные крылья. «Ты моя дочь?» — воскликнул блондин. «Нет, скорее всего, я ваша внучка», — ответила я. «Лучше этот момент уточнить у бабули».